Глава 28. Андрей работал за терминалом исследовательской станции. Он пытался создать программу для сканера мозговых волн, которая позволяла бы разделить и дифференцировать эмоции и действия, которые они порождали. Точнее, похожая программа уже была. Она применялась в корректоре психики, который имелся у доктора. Но Андрей пытался создать более гибкий инструмент, который позволял не сколько корректировать степень проявления тех или иных эмоций, сколько обучать мозг адекватно реагировать на них. Инициатором этой работы была Арина, которая всерьез решила помочь искусственникам справиться со сложной ситуацией, в которой они оказались. Она посвятила Андрея в детали своих ранних исследований в области теневых функций мозга и помогла разобраться в основах современного программирования. Собственно, основную работу делал исследовательский терминал станции, но разобраться в тонкостях полученных результатов мог только человек. Андрею пришлось таки пройти программу психологии, и полученным результатом он давал четкие конкретные определения. Свободного времени у него было предостаточно. Теперь аист базировался на одуванчике, и Андрей выполнял обязанности дежурного пилота. Пыльная буря, которая началась в этой части планеты, скомкала всю программу исследований, и большой модуль стоял на приколе. Над куполом станции воцарился сумрак. Тонны песка, перемешанного с серой, скрыли днёб окончательно. Здесь, в горной местности, буря замедляла свое движение, и толстые наслоения пыли постоянно осыпались с крутых склонов, подобно снежным лавинам. Периодически такие лавины накрывали и восточный сектор купола станции, который, однако, быстро очищался благодаря сильному ветру. Андрей полностью увлекся новой программой. С человеческим мозгом можно было работать практически так же, как и с искусственными процессорами. Понимание этого обескуражило Андрея, который доселе считал человеческий разум чем-то совершенным и единым. Оказалось, что помимо прямой работы с памятью можно было управлять чувствами, которые являлись проявлениями устойчивых эмоций. Теми самыми чувствами, некоторым из которых он обучил весь экипаж «Альбатроса». Радость, печаль, любовь и ненависть, ужас, стыд, страх и восторг, отчаяние и блаженство – всем этим можно было в той или иной степени управлять и обучать мозг адекватному реагированию на них. Подсознательная память обычного человека содержала все необходимое для самостоятельного контроля над эмоциями. У искусственников не было подсознательной памяти, и их мозг не всегда справлялся с сильными переживаниями. Как оказалось, подсознательная память искусственников мужского пола без проблем заполнилась подсознательной памятью Андрея, а вот с искусственниками-женщинами все оказалось намного сложнее. Как в голове у Андрея оказались воспоминания Веры, пока не поддавалось объяснению, но именно они заполнили подсознание женщин-искусственниц, причем заполнили не совсем корректно. Именно этим объяснялись их аномальные поступки, и именно для их мозга Андрей и Арина создавали программу. «Ну как?» – спросила Арина, подходя к терминалу. «Очень много рутинной работы», – ответил Андрей. «Многие эмоции характеризуются очень близкими величинами омега-потенциала, и отличить их друг от друга очень сложно. Есть конкретные результаты?» «Ядро и интерфейс программы полностью готовы. Некоторые эмоции уже можно регулировать». Андрей достал ободок транслятора мозговых волн. «Хочешь попробовать?» «Давай». «Что ты хочешь во мне отрегулировать?» Она лукаво посмотрела на Андрея. Андрей проигнорировал ее взгляд и продолжил серьезным тоном. «Давай попробуем что-то простое, например, раздражение. Тебя что-нибудь раздражает?» Арина задумалась. «Да, меня раздражает эта пыльная буря, не дающая проводить исследования в нормальном режиме». «Отлично, надевай транслятор». Арина послушно надела ободок и нажала сенсор активации. Андрей тоже надел ободок и активировал нейроинтерфейс. Найдя в меню «Раздражение», он перешел в область расширенных параметров. Теперь программа сканировала промежуточную память Арины и по очереди выводила зрительные образы, омега-потенциал которых соответствовал величине эмоциональных проявлений раздражения. Андрей не удивился, когда таких образов оказалось более 30. Себя среди них он, к радости, не обнаружил. Пыльная буря действительно занимала первое место по количеству соответствующих омега-всплесков с отрицательным знаком. Андрей компенсировал их таким же количеством всплесков с положительным знаком и активировал команду «принять». «Готово», — сказал он, снимая ободок. «Ну?» «Что ну?» «Проклятая пыльная буря не дает работать», — серьезным видом проговорил Андрей. Арина улыбнулась. «Работает? Знаешь, какая мысль мне пришла на ум в ответ на твою фразу? И очень хорошо, есть время поработать над нашей программой. Но это еще не показатель. Нужно время, чтобы действительно оценить результат. А на что еще уже можно воздействовать?» «Так неинтересно», — ответил Андрей. «Давай я проведу коррекцию, суть которой ты знать не будешь. Тогда я точно смогу увидеть результат без неосознанного подыгрывания с твоей стороны. Что ж, надеюсь на твою порядочность», — улыбнулась Арина. Андрей снова надел ободок. Он придумал вполне безобидную вещь. Арине должен нравиться, например, черный цвет. Он никогда не видел ее в черном. Андрей создал в своей голове образ Арины в черном платье, перенес его в ее промежуточную память и присвоил этому образу положительный омега-потенциал. «Все», — сказал он. «Теперь узнаем точно, работает ли наша программа». «Давай проведем коррекцию тебе», — предложила Арина. «Разве тебе не интересно?» «Давай», — согласился Андрей. Они обменялись ободками, и Арина что-то наколдовала в мозгу Андрея. «Ну вот», — Арина сияла, — «жди». А потом многозначительно добавила: «Как я тебе завидую!» У заинтригованного Андрея отпало всякое желание возвращаться к работе, и он решил сделать перерыв. «Пойдем поедим чего-нибудь», — предложил он. «С удовольствием», — продолжая сиять, ответила Арина. Столовая станция отличалась от столовой «Альбатроса» только интерьером. Сервис-терминал предлагал такой же большой выбор блюд и напитков. «Помнишь, как мы познакомились?» — спросил Андрей, усаживаясь за стол. «Помню. Ты блеснул знанием старинных вин». «Блеснул, ха-ха», он засмеялся. «Я и знал-то всего 2 или 3 названия». «Этого оказалось достаточно, чтобы сразить неопытную женщину», — пошутила Арина. «Давай закажем все как тогда», — предложил Андрей. И нажатием сенсора в центре стола активировал интерфейс меню «Дон Периньон Роуз 1993 и холодное жареное мясо». Ждать пришлось недолго, и вскоре можно было приступить к ностальгической трапезе. «Пальмы не хватает», — заметила Арина. «Да», — согласился Андрей. «Что ж, предлагаю тост за нас». Арина улыбнулась в ответ и взяла бокал. «Поздравляю», — сказала Арина, расхаживая по каюте в неглиже. «С чем?» — недоуменно спросил Андрей. «Наша программа работает», — она хихикнула. «Ты вчера пил вино, помнишь?» «Ну и что?» «Раньше ты никогда его не пил, только делал вид». «Со временем взгляды меняются. Хотя, постой, хочешь сказать?» Он выразительно посмотрел на Арину. «Да, теперь ты не испытываешь отрицательных эмоций при виде и запахе спиртного». Андрей прислушался к себе. Действительно, мысли о спиртном не вызывали у него ничего отрицательного, хотя умом он и понимал, что это искусственная корректировка. Арина, наконец, определилась с нарядом. Черный комбинезон и жемчужная нить в волосах. Обычно в черной форме ходил только капитан. «Никогда не видел тебя в такой форме. Это парадная форма. Мне идет?» — задала она чисто женский вопрос. «Очень. Почему ты раньше не носила его?» «Не знаю. Казалось, что это слишком помпезно. А сейчас?» «Стоп, я, кажется, догадалась. Твоя работа». Андрей улыбнулся. На самом деле он сдвинул омега-потенциал в сторону положительного отношения к черному цвету. Раньше Арина недолюбливала этот цвет. «Программа работает», — удовлетворенно произнес Андрей. «Пойдем вернем все обратно». «Зачем? Тебе не понравилось вино?» «Понравилось. Но все же я хочу остаться самим собой». Они шли по длинному коридору жилого уровня. «Арина, а С-15 сильно отличается от этой станции?» «С-15? Досмотрел отчет о второй экспедиции?» «Почти. Принципиально другая станция. Все работает на защиту. 2 дополнительных реактора. Ее ресурс измеряется столетиями». «Просто не верится, что такая техника бывает. Она находится в постоянном развитии. Изношенная система заменяется новыми. Купол постоянно наращивается. А координатор, почему его нет в этой экспедиции? Не досмотрел. Александр Алексеевич Ветров остался на ФИО. Погиб? Нет. Просто остался. ФИО вышла с ним на прямой контакт. Он живет на станции, но его разум стал частью разума этой планеты, как и разум дельфинов. Андрей остановился потрясенный. Значит, ФИО... Да. ФИО – разумная, живая планета. Только Ветров смог полностью это осознать. Досмотри отчет. Это изменит твое мировоззрение. Сегодня же досмотри, пообещал Андрей. Весь последующий день он провел с мыслями о судьбе координатора. Отчет о второй экспедиции был очень долгим. За это время Андрей успел привыкнуть к этому человеку. Он видел его глазами, знал его мысли. Ветров был очень симпатичен Андрею. Просто не верилось, что он остался на ФИО. Вечером он вернулся в свою каюту и сразу же достал ободок с отчетом, который, как оказалось, можно было брать с собой, как в обычной библиотеке. Исполинский фонтан с расстояния 3 километра больше напоминал гигантскую колонну, уходящую в небо. Координатор вышел из чижа и пошел прямо к фонтану. Выбрасываемая под огромным давлением вода издавала неимоверный грохот. Здесь было тепло, хотя это был север планеты. Фонтан был горячим. Ветров больше не боялся ФИО. Она не трогала ее, ни его самого, ни модуль, который он теперь сажал прямо на живую поверхность, ничего не опасаясь. Амебы просто сопровождали его, не проявляя ни малейшей агрессии. Здесь было много живности. Дротикоподобные существа летали большими стаями прямо над головой, не трогая амеб, которых здесь тоже было предостаточно. Они переносили зародыши коконов, собирая их в зеленых пузырях по всей планете и выбрасывали где-то здесь, рядом с фонтаном. Это единственное, что удалось достоверно установить, изучая пойманный кокон. Ветров остановился примерно в 1 километре от фонтана. Без сомнения, это место было центром развития жизни на этой планете. Александр Алексеевич понаблюдал, как стаи иголочек ныряют, взвивающиеся вверх на огромной скорости поток воды. Возможно, именно в нем они выпускали зародыши коконов. Фонтан был удивительным природным явлением. Все реки на планете направлялись сюда благодаря усилиям живой поверхности ФИО. Их поверхность была покрыта пленкой, и в конце своего пути давление под ней резко возрастало. В таком состоянии они стекались в жерло старого вулкана. По сути, исполинский фонтан был обыкновенным гейзером, умело созданным разумом ФИО. Ветров заметил одинокую амебу, зависшую недалеко от него. «Лети сюда!» – позвал он ее. Амеба медленно двинулась в сторону координатора и зависла прямо над ним. Снизу хорошо было видно все ее полупрозрачное строение. «Наверное, ее можно даже потрогать», – подумал он. Словно услышав его мысли, амеба опустилась еще ниже, и Ветров протянул к ней руку. На ощупь ее оболочка была упругой и гладкой. Просто не верилось, что они могли проявлять агрессию, превращаясь в склизких тварей. Координатор чувствовал амебу. В его голове словно возник нейронный интерфейс, позволяющий управлять ею. Неожиданно пространство этого интерфейса расширилось до огромных размеров. Теперь он чувствовал всю планету. Он видел поля пузырей на ночной стороне, скопление коконов на орбите и кожу. Именно как кожу он воспринимал поверхностный слой живой плоти, покрывающий все пространство ФИО. Потом он почувствовал боль. Она была не очень сильной, но заметной. Эту боль причинила Си-15, внедрившаяся в плоть ФИО. Ветров понял, что раньше боль была гораздо сильнее. Планета привыкла к инородному объекту. Тремя яркими пятнами в его сознании появились другие существа. И сразу же возникли хорошо знакомые крики дельфина. Но теперь в этих криках угадывался смысл. Отдельные моменты были даже похожи на человеческую речь, или, по крайней мере, так казалось. Пока Ветров почти не понимал дельфинов, но точно знал, что со временем они научатся общаться. «Значит, вас трое», — подумал он. «Мы-то думали, что ваш корабль покинут». Ответом на его мысли был яркий и четкий образ садящегося на планету корабля дельфинов. Координатор не сразу понял, что корабль садится именно на Фио. Никакой живой оболочки здесь еще не было. Он садился на заснеженную равнину. Затем от корабля в разные стороны, словно ростки растений, потянулись живые нити. Они быстро разрастались и вскоре покрыли всю поверхность вокруг. У дельфинов явно что-то пошло не так. Александру Алексеевичу показали, как их корабль безуспешно пытался оторваться от окружившей его живой массы. Итогом этих попыток стал переворот корабля на правый борт. Затем все стихло, и корабль медленно исчез под слоем разросшейся плоти, превратившись в небольшой пологий холм. Это была история возникновения жизни на Фио. Стало понятно, что ее сюда завезли дельфины, а затем она, очевидно, вышла из-под контроля и стала развиваться самостоятельно, превратив целую планету в единый живой организм. Координатор невольно вспомнил первую экспедицию в созвездие Центавра, где экипаж Альбатроса также оставил на безжизненной планете ростки органической жизни. Правда, в отличие от дельфинов, люди смогли улететь. Впрочем, дельфины наверняка смогли покинуть Фио, воспользовавшись телепортацией, но эти трое остались. Светлые пятна дельфинов в сознании Ветрова померкли, и неожиданно ярко возникли новые пять светлых пятен, голоса которых были хорошо понятны. Это были люди. Люди, находящиеся на Си-15. Координатор без труда узнал среди них образ Арины и логично предположил, что если мог общаться с дельфинами, то почему бы с ней не попробовать пообщаться таким же образом? «Арина Николаевна!» Ветрову показалось, что он произнес это вслух. «Арина Николаевна, вы слышите меня?» «Что? Кто это?» Голос Арины был полон смятения. «Не волнуйтесь, это Ветров. Вы слышите меня так же, как и раньше слышали крики дельфина». Арина ответила не сразу, переваривая новую информацию. «Где вы, Александр Алексеевич?» Наконец спросила она. «Я у фонтана. Удалось многое прояснить о Фио. Скоро вернусь». Короткая пауза, и Андрей переместился на смотровую площадку Альбатроса. «Вы хорошо подумали, Александр Алексеевич», — раздался голос Перевалова. «Конечно. Я понимаю ваше недоумение», — координатор улыбнулся. «Друзья». Он повернулся к остальным присутствующим. «Мы многое пережили вместе, и мне искренне жаль расставаться. Я прошу вас, посмотрите скан моей памяти. Тогда, возможно, вы поймете меня. Фио — молодая, развивающаяся планета. Ей не хватает опыта. Дельфины отдали ей все, что смогли. Теперь она оказала доверие нам, людям. Жаль, что мы сразу не поняли это. Я, как представитель человеческой цивилизации, постараюсь направить развитие ее разума в наше человеческое русло. Возможно, следующую экспедицию будет ожидать совсем другой прием. Прощайте». Он в последний раз окинул взглядом аудиторию и направился к выходу. Капитан молча направился за ним. «Александр Алексеевич, не торопитесь. Мне трудно понять ваше решение, но тем не менее я хочу, чтобы у вас на этой планете было все необходимое. Оборудование, оружие». Координатор протянул капитану руку. «Спасибо, Владимир Витальевич. Если можно, я бы хотел забрать чижа и репликатор второго уровня». «Конечно, координатор. Я распоряжусь, чтобы в базу репликатора загрузили полный банк исходников. Будете что-то строить? Фио позволит?» «На поверхности нет. А вот под землей...» Перевалов понимающе кивнул в ответ. «Что ж, желаю удачи». Капитан развернулся и пошел в рубку управления. Решение Ветрова поставило его в трудное положение, но приказать координатору он не мог. Через 40 минут малый боевой модуль координатора покинул борт звездолета. «Альбатрос» готовился в обратный путь. Главным трофеем на его борту был кокон, который поместили в бронированный контейнер и погрузили в пустой ангар большого модуля. Здесь же располагалась и демонтированная установка для телепортации. Были большие сомнения в плане того, как кокон перенесет пространственный переход, но координатор уверил всех, что опасности нет. «Я бы не стал брать его с собой», – выразил сомнение бортинженер, который вместе с капитаном осматривал отсеки нижнего уровня. «Не доверяете словам координатора?» – спросил Перевалов. «Доверяю. Тем более, что он один сумел во всем разобраться, но я не люблю неизученные источники потенциальной опасности». «Я вас понимаю», – ответил капитан. Они еще раз обошли контейнер и пошли к выходу. «Вы пытались его отговорить?» – спросил Валерий Николаевич. «Да». Борт-инженер, понимающе покачал головой. «Жаль. Мне кажется, он нашел то, что искал всю жизнь. Смотрели скан его памяти?» «Да». Я обратил внимание на то, что он совершенно по-другому воспринимает происходящие вокруг него события. Координатору, как говорится, сам Бог велел. Он должен видеть глубже и дальше. Капитан остановился. В его поступках мало рациональности. Он руководствовался чем-то другим. Сначала я думал, что он попал под влияние Фио, но теперь убежден, что это было не так. Координатор оказался прозорливее всех нас, мудрее и человечнее. Борт-инженер снова покачал головой. «Жаль Ветрова», — еще раз повторил он. «Сюда обязательно нужно будет вернуться». Обратный полет прошел без каких-либо эксцессов. Даже Перевалов был удивлен отсутствию неожиданностей. Через 2 месяца «Альбатрос» в штатном режиме причалил к орбитальной верфи гиперполиса «Луна». Однако радость возвращения была омрачена потерей 2 членов экипажа. Впрочем, оставалась надежда, что пропавший большой модуль с Вячеславом Жуковым на борту удастся найти. Решение координатора остаться на «Фио» поначалу многими было воспринято с полным непониманием. Когда страсти улеглись, а все отчеты прошли детальный анализ, комиссия, изучавшая результаты полета, пришла к выводу, что Ветров принял решение, стратегически важное для земной цивилизации. Станции Си-15 на ФИО был присвоен статус первого представительства человечества в системе планет Диадема. Андрей снял ободок и открыл глаза. Отчет о 2-й экспедиции был просмотрен до конца. «За 300 лет мало что изменилось», — размышлял он. «Представительство человечества. Смешно». Он встал и пошел освежиться в ванную. Раздался переливный звук входной двери, и на пороге стояла Арина. «Не спится?» — спросил Андрей, пропуская ее в каюту. «Нет. Просматривала нашу программу. Думаю, что пора попробовать ее на ком-нибудь из искусственников». «Марианна?» «Да. Завтра у тебя рейс на звездолет, она должна прилететь с тобой». Тон Арины был серьезным и немного нервозным. «Она согласилась?» «Пока нет. Она хочет поговорить с тобой». Андрей поднял брови. «Со мной?» Арина пожала плечами. «Ты внушаешь доверие». «Было бы хорошо, если бы программу посмотрел доктор», — сказал Андрей. «Я уже связалась с ним. Олег Иванович категорически против использования нашей программы. Не понимаю, почему. В любом случае, решать Марианне». Андрей ни разу не видел Арину в таком состоянии. Ее голос звучал сухо и отрывисто. Она нервно отбивала дробь пальцами по подлокотнику кресла. «Что-то случилось еще?» — спросил Андрей. Арина прищурилась. «Я не знаю, как тебе объяснить», — она сделала большую паузу. «Я с большим уважением отношусь к помощнице бортинженера. Мне совершенно не нравится ее отношение к тебе. То есть я не могу понять, почему твое мнение так ей важно». Андрея сильно удивили слова Арины. Это очень походило на ревность. Однако этого чувства не было в ее программах. Но поведение Арины говорило об обратном. Андрей решил проверить это предположение. «Что плохого в том, что Марианне важно мое мнение?» – спросил он. «А тебе разве не кажется это довольно странным? Или ты считаешь, что это следствие воздействия твоего подсознания?» «Скорее всего», – примирительно ответил Андрей. Напряжение спало с лица Арины, и она улыбнулась. В это время ожил терминал каюты, и в зоне визуализации появилось трехмерное изображение интерьера медицинского отсека «Альбатроса». «Доброй ночи, Андрей!» Доктор сидел перед столом с гипнотическими предметами. «О, вы не один!» «И вам доброй ночи, Арина Николаевна!» «Здравствуйте, Олег Иванович!» — улыбнулся Андрей. «Чем обязаны столь поздним визитом?» «Думаю, Арина Николаевна уже ознакомила вас с моим мнением по поводу использования разработанной вами программы». Андрей утвердительно кивнул головой. «Что ж, тогда я обосную свое мнение». Доктор сделался серьезным. «Я отвечаю за здоровье экипажа звездолета, как физическое, так и психическое. Надеюсь, вы это хорошо понимаете?» Доктор сделал многозначительную паузу. «То, что мы наблюдаем сейчас в поведении некоторых искусственников, следствие совершенно фантастического стечения обстоятельств, о которых уже достаточно много сказано. Пока мы так и не смогли понять, что же на самом деле у вас в подсознании, Андрей. Я считаю, что до тех пор, пока мы это не выясним, пытаться что-то исправить мы не вправе». «С этим доводом трудно не согласиться», — проговорила Арина. «А почему мы игнорируем мнение самих искусственников?» — задал вопрос Андрей. «Завтра здесь будет Марианна Динская. Давайте спросим у нее». Доктор покачал головой. «Безусловно, мнение самих искусственников учитывать мы обязаны, но...» Доктор снова покачал головой. «В любом случае, Динская завтра будет здесь», — усталым голосом произнесла Арина. «Предлагаю перенести принятие решения на завтра». Она посмотрела на Андрея. Тот лишь пожал плечами. «Хорошо», — сказал Олег Иванович. «Утро вечера мудренее. До завтра, коллеги». Изображение медицинского отсека растворилось в воздухе. «Да», — произнес Андрей. «Я останусь у тебя?» — спросила Арина. Андрей проснулся от нарастающего гула. Он шел отовсюду, тревожно, врываясь в еще не очнувшийся от сна разум. Андрей разбудил Арину. «Что это?» «Не знаю», — ответила она. «Если бы была опасность, сработала бы система оповещения». Словно услышав ее слова, раздался вой сирены. Вслед за ней ярко-красным светом вспыхнула зона визуализации терминала каюты. Еще через мгновение станция содрогнулась от сильного удара, сопровождаемого оглушительным грохотом. «Внимание!» – раздался голос процессора станции. «Всему персоналу объявлена немедленная эвакуация. Верхний уровень терминал 1. Повторяю!» «Бежим!» – крикнула Арина, вскакивая с постели. Андрей вскочил вслед за ней. Пол станции ощутимо колебался. «Землетрясение!» – предположил он, натягивая летный комбинезон. В это мгновение что-то ощутимо кольнуло руку. На запястье светился экран пилотского информера. «Незамедлительно на борт АИС-521», — гласила короткая надпись. «Бежим!» — еще раз крикнула Арина. Она схватила Андрея за руку и потянула к выходу. «Ты не одета!» — попытался задержать ее Андрей. «Бежим! Это опасность первой степени! Через 5 минут начнется подсечная герметизация уровней! Скорей!» Андрею ничего не оставалось делать, как броситься вслед за полуобнаженной Ариной. В коридоре сильно ощущался запах серы. Пробегая мимо молодой поросли оранжереи, он обратил внимание на свернувшиеся листья некоторых растений. «Разгерметизация!» – прокричала Арина. «На станцию рухнула скала!» – предположил Андрей. Выход к межуровневому переходу оказался заблокированным искореженными частями внутренних переборок. Арина беспомощно посмотрела на Андрея. «Другой выход есть?» – спросил Андрей. «Да, аварийные колодцы, но мы не успеем. Нужно попробовать. Где они? На твоем информере должен быть план станции. Как его открыть? Давай я». Арина приложила палец к сенсору информера. «Голосовой режим», — произнесла она. «Аварийная схема станции. Текущая локализация». Над экраном возникла голографическая схема жилого уровня. Оба аварийных колодца оказались в другом конце уровня. «Бежим!» Андрей потянул ее за собой. По дороге они столкнулись еще с 3 обитателями других кают жилого уровня. «Назад, к аварийным колодцам!» — крикнул Андрей. «Переход заблокирован!» Остановились только двое, третий побежал дальше. «Назад!» — попыталась остановить его Арина, но тот не обратил на ее крик никакого внимания. «Бежим скорей! Увидит, догонит!» Андрей потянул Арину за собой. «Что случилось?» — на бегу спросил один из новых спутников. «Скорее всего!» — на станцию рухнула скала, срывающимся голосом ответил Андрей. «Я предупреждал!» — прокричал другой. Запах серы усиливался, дышать стало труднее. Искусственное светило оранжереи погасло, горело только аварийное освещение, но перегородка, скрывающая доступ к колодцам, безоговорочно съехала в сторону. Колодцы полностью оправдывали свое название. Широкие вертикальные трубы с матовой поверхностью и узкой металлической лестницей. Первым полез Андрей, за ним Арина и остальные. Подниматься по узкой лестнице было не очень удобно. Станцию продолжало трясти. Оказавшись на площадке верхнего уровня, Андрей протянул руку Арине и с удивлением обнаружил, что третий, не внявший их словам спринтер, тоже поднимался по лестнице. Перегородка отказалась открываться самостоятельно и пришлось приложить значительные усилия, чтобы приоткрыть ее наполовину. Картина, представшая глазам людей, была поистине шокирующей. Большей части купола не существовало. Рухнувший кусок скалы пробил его и своим объемом закрыл образовавшуюся брешь, препятствуя моментальной разгерметизации. Очевидно, процессору станции удалось активировать полевую защиту, которая голубым сиянием облизывала неровные края каменной пробки. Но воздух уходил, что хорошо ощущалось людьми. Все искореженное пространство уровня было покрыто толстым слоем серы. Разрушения были катастрофическими. Ударом деформировала поверхность пола, превратив ее в подобие застывших разбегающихся кругов на воде. Но путь к ангару, где стоял аист, был открыт. Без лишних слов Андрей побежал туда, увлекая за собой остальных. Обрывки кабелей и обломки купола сильно мешали передвижению. В воздухе стояла серная пыль. «До начала герметизации уровней осталась 1 минута», — уведомил процессор. «Может, стоит вернуться назад?» — предложил один из товарищей по несчастью. «Уровень загерметизируется, можно спокойно ждать помощи с Альбатроса». «Землетрясение продолжается, скала может рухнуть еще ниже», — ответил другой. «Успеем, уже близко!» — крикнул Андрей. Каково же было разочарование, когда в совершенно неповрежденном ангаре аиста не оказалось. «Он уже улетел», — упавшим голосом констатировала Арина. «Сколько всего человек было на станции?» — спросил Андрей. 8. Нас 5 и дежурная смена 3. Очевидно, они и улетели». «Как же так?» — возмутился Андрей. «Наверное, решили, что нам конец», — ответила Арина. «Модулем управляет процессор аиста». «Выполняется герметизация уровней», — объявил процессор станции. «Не приближайтесь к межуровневым перегородкам». «Все», — произнес Андрей. Станция ощутимо дрогнула. Раздался скрежет металла. «Еще толчки!» — вскрикнула Арина. «Стоп! Ведь на станции был чиж у 2-го вакуум-шлюза», — вспомнил Андрей. «Точно!» — поддержал его один из попутчиков. «Теперь Андрей смог его рассмотреть. Это был техник по планетарным машинам Антон Буркин. Если его не раздавило», — добавил техник. «Идем туда. Хотя небольшой, но шанс есть», — предложил Андрей, глядя на информер. Ко 2-му шлюзу вело несколько путей. Верхний уровень практически не делился перегородками, представляя единое пространство. Сейчас большая часть уровня была перекрыта обломком скалы и завалена кусками поврежденного купола. Наметив самый короткий путь, люди двинулись вперед. Дышать становилось труднее. «Выведи на информер текущее состояние станции», — предложила Арина. Андрей знал, как это делается, и вскоре стало понятно, что станции протянет недолго. Стабильность конструкции составляла всего 16%, плюс большая утечка воздуха. Осколок пробил купол, перекрытие 1-го и 2-го уровней. Если землетрясение усилится, то он продолжит свое движение вниз, пока не достигнет реактора. А потом ситуацию не мог предсказать даже процессор. Через несколько минут стало ясно, что этим путем им не пройти. Большая прозрачная секция купола гильотиной низко нависла над проходом, покачиваясь от каждого толчка. Можно было попытаться проползти под ней, но риск был слишком велик. Пришлось возвращаться назад и идти в обход каменной глыбы. «Вот тебе и сверхнадежные технологии будущего», – размышлял Андрей. «Как и раньше, человеческий фактор продолжает играть основную роль. Один разместил станцию под нависшей скалой, другие увели модуль, не дождавшись товарищей. Ничего не изменилось». Станцию продолжало лихорадить, что сильно осложняло продвижение вперед. Постоянно что-то рушилось, поднимая облака серной пыли. Вспыхивали снапы искр из замкнувших кабелей. Сектор, где располагался второй шлюз, был изувечен до неузнаваемости. Он стоял здесь. Техник жестом указал на кучу обломков купола, засыпанных желтой пылью. «Нужно пробиться к входному люку». Андрей двинулся вперед, сам не веря, что это возможно. Люди кинулись разбирать завал. Андрей неудачно выдернул кусок перегородки, и часть обломков лавиной обрушилась на него. Он лишь успел закрыть руками лицо. Андрею стало трудно дышать. Он не мог пошевелиться. Кровь струйкой текла по щеке и губам. Однако боль не ощущалась. Потом он услышал шум над головой, и кто-то потрогал его за плечо. «Андрей, ты меня слышишь?» – раздался дрожащий голос Арины. Его подняли на ноги. Арина очистила серную пыль с его лица, и Андрей открыл глаза. К удивлению, он практически не пострадал, только мочка левого уха была почти разорвана пополам и сильно кровоточила. Убедившись, что с ним все в порядке, остальные продолжили разбирать остатки завала. К всеобщему облегчению борт чижа показался практически сразу. Малому модулю сильно досталось. Непонятно, что на него свалилось, но его корпус был на треть сплющен. Массивные плиты черной брони были погнуты, как тонкая жестянка. Люк был открыт. Это было жестким правилом. На стоянке входные люки модулей всегда были открыты. Андрей протиснулся внутрь. «Тест бортовых систем», — отдал он команду процессору чижа. «Тест запущен. Пилот идентифицирован. Доброе утро, Андрей Сергеевич», — бодро ответил процессор. «Очень доброе», — раздался голос Арины, которая вслед за Андреем протиснулась внутрь. «Повреждение систем 61%. Фатальное повреждение корпуса», — бесстрастным голосом сообщил процессор. «Лететь можно?» – спросил Андрей. «Время возможного удерживания целостности корпуса силовым полем 30 минут. Системы полета и навигации готовы к работе». «Все на борту!» – крикнул Андрей. «А что, полетим?» – раздались удивленные голоса. «Да!» – ответил Андрей, вставляя в волосы заколку интерфейса управления. «Держитесь!» По корпусу чижа прошел душераздирающий скрежет, и модуль медленно оторвался от искореженного пола верхнего уровня станции, сбрасывая с себя обломки купола. Андрей удивился, что в такую минуту он продолжал смотреть на ситуацию с каким-то непонятным спокойствием. Более того, он вдруг почувствовал себя в своей тарелке. Полуразрушенная станция словно вернула его в свое время, подрастворив иллюзию надежности и продуманности в технике и действиях потомков. Чиж беспрепятственно поднялся сквозь брешь в остатках купола, вызвав красивое сотрясание голубого сияния полевой защиты, в которой процессор станции раздвинул для модуля небольшое окно. Андрей не стал рисковать и стал медленно набирать высоту, опасаясь перегрузок. «Чиж-2, на связи Альбатрос», — неожиданно раздался голос Перевалова. «Доложите обстановку на борту». «На борту 5 человек. Модуль имеет сильные повреждения, но думаю, что дотянет до Альбатроса». «Понял вас. К вам летят модули поддержки». «Аист долетел?» – не удержался от вопроса Андрей. «Аист на борту звездолета». «Понятно. Привет его экипажу», – в сердцах добавил он. Модуль продолжал медленно набирать высоту. Пока все оборудование функционировало нормально, и Андрей решил, что поторопился с выводами о технике будущего. Напряжение, в котором он находился, начало отступать. «Ну что, дотянем?» – раздался за его спиной голос Арины. «Должны», – ответил Андрей, оглядываясь назад. Только сейчас он обратил внимание на то, что перепачканная серной пылью Арина так оставалась все это время полуобнаженной. Она, очевидно, поймала его взгляд и широко раскрыла глаза, внезапно сообразив, в каком виде находится. Андрей отстегнул плечевые ремни, стянул с себя куртку и отдал Арине. Она благодарно посмотрела на него и вдруг расхохоталась. Через минуту хохотал весь экипаж сплющенного модуля. Андрей понимал, что это последствия пережитого ими стресса, но ничего не мог с собой поделать в таком состоянии. Они пересекли порог гравитации планеты. Невесомость только добавила хохота. «Чиж, что у вас на борту?» Снова раздался встревоженный голос капитана Альбатроса. «У нас все нормально», — подавляя смех, выдавил Андрей. Он и забыл, что на Альбатросе видит и слышит все, что происходит на модуле. «Все нормально», — еще раз повторил он.